выйдя в зал, имел удовольствие наблюдать 8 незнакомцев, двух Василиев и одного шотганчика, стоящего на своем законном месте, полирующего стакан и хмуро смотрящего на эту толпу. «О, смотрите-ка! А вот и тетя Наташа с 4 девчонками образовалась», на что Хонда посмурнел еще сильнее. Сама Наталья Романовна подошла к шотгану, а девушки с подносами побежали между мужчинами, разнося стаканы с чем-то прозрачным. «Привет, шотган!» Госпожа Мелик с улыбкой поклонился я женщине. «Хорош кривляться!» — поморщился Хонда. «Я думал, их будет 20 от силы. Откуда такая толпа?» «От верблюда. Ты чего такой смурной? 20-60, какая разница? Если что, угомоню». «Ты? 6 мужиков». «Я? 6 воинов». Тот на воинов аж поперхнулся. «Ты что, виртуозы заделался? Есть такая штука, мозги называется. Даже виртуозов победить помогает. И хватит об этом». Повернулся поздороваться с подошедшим Рымовым. «Здрав будь, Василий», — сказал я по-русски. «Сразу поясни мне, это самые сильные из тех, кого вы успели собрать, или самые смелые, которые решили рискнуть?» «Это самые доверенные», — ответил он мне на своем родном. «Они знают, сколько тебе лет, знают, что придется сражаться, а не стоять на входе охранником, и уверены в том, что уж мы с гора постарались, что ты всегда платишь по совести, так что ручаемся мы не только за них». «Это что, наезд? Рымов, мне даже как-то обидно сейчас стало». «Прошу прощения, это я и вправду погорячился», — засмущался тот. «Просто ответственный момент. Ребята действительно что надо. Хочется, чтобы они все пошли к вам». Под конец он уже просто бормотал. «Извиняюсь, короче. Прошу прощения». «Замяли», — медленно произнес я, глядя на него. «Они все воины?» «Есть один ветеран. Он вроде прапором в армии служил, да что-то там произошло. Мужик весьма достойный. В бандиты идти не хочет, а после увольнения с позором его больше никуда не берут». «С позором?» «Это лучше у него спрашивать. Вроде как с каким-то аристократом не поладил. Точно не знаю». «Окей, уточню. Еще интересные люди есть?» «Да они все интересные», — усмехнулся в ответ Рымов. «Просто 10 и прапора в том числе, мы с гора знаем очень хорошо. Остальных просто хорошо». «Потом назовешь их имена. Как прапора зовут?» «Такаки Сае». «Что ж, пойду поговорю с народом. А ты пока обойди своих особо доверенных и предупреди, что я хочу поговорить с ними отдельно. Так что пусть не уходят, когда все расходиться начнут». «Сделаю». Отойдя от барной стойки, хлопнул пару раз в ладоши и, повысив голос, сказал: «Собираемся, народ! Подходим поближе». Подождав 5, пока мужчины соберутся вокруг меня, начал: «Здорово, головорезы! Готовы идти насмерть во имя всеобщего блага?» «Тьфу!» Заговорил, как со своими бойцами в родном мире. «Что интересно, некий Поттер присутствует и здесь, только он менее терпим к странам третьего мира. Странно, что эта писанина и тут обрела популярность. Хотя смотрящие на меня люди вряд ли оценили шутку. Ладно, шутки в сторону. Меня зовут Сакурай Синдзи, и я не мастак речи перед народом говорить, так что не судите строго. Надеюсь, все пришедшие сюда были в курсе моего возраста и заранее понимали, к кому хотят наняться. Также надеюсь, что вы осознаете, для чего я вас нанимаю. Такого количества охранников мне не нужно. Мне нужны бойцы. Те, кто будет убивать и умирать. Это не значит, что вы будете это делать постоянно, но пострелять придется в любом случае. Я знаю, что собравшиеся здесь не хотят идти в бандиты и, уверяю вас, я тоже этого не хочу. Я не собираюсь опускаться до их уровня, но, как вы сами понимаете, использование такого количества бойцов по прямому назначению залегендировать очень сложно, поэтому частенько придется действовать тайно, что у некоторых может создать впечатление бандитизма, но это не так. Надеюсь, вы достаточно взрослые люди, чтобы понять разницу. Далее. Что вы получите, если все же пойдете ко мне? Ну, стабильную заработную плату, само собой. Я, если честно, еще не узнавал, какая она должна быть, но то, что она будет чуть выше среднего, обещаю. Полный соцпакет, если кто понимает, что это за страшные слова. Также, если у кого есть проблемы с родными, болезнь там или старость, подойдете ко мне, сделаю, что смогу. Мне, кто не понял, необходимо, чтобы вы, если, не дай бог, боги попадете в плен, молча сдохли там, не беспокоясь о своих тылах. Само собой, ближайшим родственникам погибших будет выплачиваться пенсия. Более подробно все это будет указано в контракте. Пленных, товарищи, я, кстати, не бросаю. Сделаю все возможное, чтобы вытащить. Поэтому насчет сдохнуть – это самый крайний случай. Обеспечение. Оно будет лучшим из того, что я смогу достать, и того, чем вы сможете овладеть. МПД не обещаю, но если кто в курсе, что такое КП-3/7-3П, можете начинать радоваться. Не в курсе. Но это такой крутой костюмчик прямиком из России. Правда, у меня их всего 50, так что получат их самое лучшее. Перспективы. В скором времени я собираюсь стать аристократом. Как 18 стукнет, так и начну суетиться на этот счет. Что это вы зашевелились? Да-да, если все сложится нормально, быть вам гвардией аристократа. Тем, кто выдержит мое соседство. От вас требуется немного. Верность и исполнительность. Видят боги, если я узнаю, что кто-то из вас кинул тень на меня и мое имя. Сейчас мои слова вас не впечатлят. Но в будущем, я уверен, вы поймете, что я могу превратить ваши жизни в ад. А уж если кто-то предаст меня, еще и узнает, насколько велико мое воображение. Ух, устал говорить. Вопросы? В ответ на мои слова один из мужчин, словно дисциплинированный школяр, поднял руку. Управление людьми в бою довольно непростое дело. Хотелось бы узнать, у вас есть на примете люди на командирские должности, или вы будете их назначать из здесь присутствующих? Таких людей нет. Надеюсь, пока. Командиры отделений будут назначаться из вас. Общее же командование в бою останется за мной в любом случае. Заметив, что нахмурился только спросивший, добавил. Поясню для тех, кто не понял. Командовать во время боя вами будет 16-летний мальчишка. И тех, кого это не устраивает, я не держу. Небольшая пауза, чтобы до всех дошло. Однако хочу заметить, что понимаю в этом больше, чем подавляющее количество здесь присутствующих. Ваше право мне не верить. Мое же промолчать об источнике подобного знания. Еще вопросы? И еще одна рука. Вот интересно, это нормально? Прошу. Я, как и все здесь, человек гражданский. И умею разве что драться. А судя по вашим словам, работать придется совсем не руками. Будет ли нанят какой-нибудь инструктор? Вопрос с двойным смыслом. В любой нормальной конторе, которая использует людей как воинов, есть инструктора. Ну или как минимум проводятся постоянные тренировки и повышение квалификации. А вот Гагара Гахаби на такие вещи забивают. Несомненно. Я не пущу вас в бой с теми навыками, которыми вы обладаете сейчас. Я не держу так называемое мясо. Привыкайте к этому. Еще рука. Понимаю, глупый вопрос, но как бы это сказать? Будет ли у нас время на самосовершенствование? Нормальный вопрос. В армии миллионы бойцов, но даже воинов там не сильно много. И, отвечая на ваш вопрос, у меня здесь не армия. Ваша основная задача в свободное от войны время – то самое самосовершенствование. Чем сильнее вы, тем сильнее я. Где мы будем «Ну, работать?» — спросил парень лет 18 после того, как я кивнул на его поднятую руку. «В смысле? Не здесь же мы будем тренироваться?» «Это как там? Место дислокации где будет? И как вообще это? Ну, график работы какой?» «Официально вы будете приписаны к моей компании и будете там числиться как служба охраны. График работы еще не определен, пока не нормированный. А место дислокации, хех, будет вам и место дислокации. Земли для службы охраны уже куплены. Осталось привести их в надлежащий вид. Огородить, построить здания и все такое. Если кто захочет, может жить прямо там. Общежития, как и спортзалы, тоже будут». В следующее мгновение вверх взлетело сразу две руки. Первым я выбрал того, что выглядел постарше. «Вы сказали, что официально мы будем числиться охранниками. Будут ли нас привлекать к подобной работе?» «Скорее всего. И не только к подобной. Охрана, сопровождение, представительские функции. Везде, где мне будут нужны парни с оружием». «У меня, собственно, вопрос по оружию. Я, например, имею ранг воина в рукопашном бою, и мне по закону не полагается ношение даже пистолета. Как обстоят дела с этим?» «Тут все зависит от годового оборота моей фирмы, точнее, от ее чистой прибыли. В этом плане у нас все нормально. Силовая структура Шижота Мору, да-да, та самая, имеет право на вооружение вплоть до среднего МД. Собственно, мы можем иметь два средних мобильных доспеха или один легкий БР. Правда, как вы понимаете, это все равно что-то вроде издевательства. Использовать-то мы в городе тяжелую технику не можем. Кстати, самый тяжелый МД в мире как раз японского производства. Приравнен к среднему боевому роботу. У них вообще и защита крепче, и вооружение мощнее. А самым тяжелым БР в мире считается 11-метровый 110-тонный монстр германского рейха «Буйвол». Впрочем, после того, как я получу герб... Ну, вы поняли? Предел будет зависеть от моей платежеспособности и связей. «Насколько велик шанс на получение герба?» — спросил мужчина из первого ряда, после того, как поднял руку. «Случиться может всякое, так что я оцениваю шансы в 80%. «Зашуршали-то, зашуршали. Служить аристократу здесь всегда было престижно. А еще выгодно. Статус повышался в разы». Примерно в таком ключе я и провел следующие 2 часа, во время которых меня никак не хотели отпускать. Вопросы были разные. И важные, и нет, и глупые, и серьезные. Но главное, как мне кажется, я смог убедить большую часть народа принять мое предложение. Если бы не возраст, все было бы гораздо проще и быстрее. Но вот вопросы кончились. Народ стал расходиться, а Хонда радоваться. Как-никак открытие клуба задерживалось уже на час. Когда от претендентов в зале осталось 11 человек, я устало махнул всем в сторону VIP-комнат, а Шотган пошел открывать клуб. «Ну что, господа, как сказал мне Рымов, все пришедшие сегодня сюда – отличные парни, но вы среди них самые отличные. Прежде всего, хотелось бы узнать, согласны ли вы работать на меня или хотя бы к чему склоняетесь?» Пара секунд перекладываний, и я получаю ответ. «Мы согласны», — сказал мужчина, первым задавший вопрос в зале. «Такаки Саэ, кстати говоря», — встал он с диванчика и поклонился. «А, тот самый прапорщик? Я так почему-то и подумал после вашего вопроса. Еще там, в зале». «Прошу прощения, тот самый?» — чуть напрягся мужчина. Или скорее собрался. «Ну да, единственный ветеран из здесь присутствующих. Или я что-то не так понял?» «Нет, все правильно», — сказал он, отведя глаза чуть в сторону. А потом, вздохнув, посмотрел мне в глаза. «Вы должны знать, я 15 лет служил в армии императора и был уволен оттуда с позором. «Да, я знаю. Меня это не волнует», — демонстративно посмотрел я на Рымова, присутствующего здесь же. «Ага, я, несомненно, рад. Спасибо за доверие», — еще раз поклонился мужчина, на этот раз ниже, после чего сел на свое место. «Пожалуйста. В таком случае мне стоит предупредить, что я намерен использовать вас в более широком плане. Соответственно, и степень секретности будет более высокая. На будущее подумайте и решите для себя, чем вы хотите заниматься». «Это я, собственно, к чему? У меня тут мелкий спиногрыз по клубу бегает, который мечтает о стезе пилота БР или МД, неважно. А для этого нужно вполне себе специфическое обучение, которое лучше начинать пораньше. Шидотэмору МД не нужны, но, как я уже говорил, у меня в планах герб. А там расклады совсем иные. Причем, заметьте, я не требую от вас выбрать нечто боевое. Или кто-то хочет стать экономистом, выбрать необходимое учебное заведение лучше пораньше. Это я так, для примера. Но лучше не торопитесь». «Думайте. Вопросы?» «Я тут подумал», — опять первым начал Сае. «Земли для базы, как я понял, только обустраиваются. Да и инструктора еще нет. Может, мне заняться пока тренировкой людей? Кое-какой опыт в этом я имею. Последние 3 года в армии был инструктором по боевой подготовке». «Был бы тебе признателен». «Я, если честно, как-то и не в курсе пока, где мне взять нужного человечка. Ну, да это временное явление, разберусь. А вот твое предложение очень кстати. Нефиг народу простаивать». «Боюсь показаться наглым, но у меня есть парочка отставников на примете, которые могли бы стать отличными инструкторами». «Что за люди?» – заинтересовался я. «Старики». «Друг моего отца и его сослуживец. Отслужили побольше моего, но из-за того, что они простолюдины без связей, высоко подняться так и не смогли. Привлекать к боевым действиям в их возрасте бессмысленно, но как инструкторы они очень хороши. На себе в свое время испытал. Нас 3 для начала будет достаточно, а там уже видно будет». «Что ж, так и сделаем. Займись этим. Желательно решить этот вопрос побыстрее. Сегодня уже поздно. Завтра я занят, а вот в воскресенье свяжусь с тобой, и мы обговорим частности. Или ты занят в воскресенье?» «Никак нет, Сакурай-сан. Буду ждать вашего звонка». «Вот и отлично. Василий, на тебе остальные. Следи за обстановкой, и как только все примут окончательное решение, сразу свяжись со мной. А лучше собери всех и сразу веди в отдел кадров Шижотэмору. Я их предупрежу насчет тебя». «А вас?» — повернулся к внимательно слушающим меня мужчинам. «Я поговорю уже сегодня. Так что лучше всего завтра вам быть в отделе кадров. Интернет у вас дома есть? Вот там и узнаете адрес с телефоном. Такаки-сан, вы в вашей группе за старшего. Позаботьтесь, чтобы завтра все прошло нормально». «Есть». «Все. Он мой. Ну все, народ, расходимся. Думайте, копите вопросы, в следующий раз выскажитесь. Пока отдыхаем. С тобой, Сая, увидимся в воскресенье. Вась, скажи там девчонкам, хотя ладно, дома поужинаю». Задумавшись, чего я еще сегодня не сделал, вспомнил про Таро, которого я собирался взять с собой на прием. Пусть люди привыкают к его виду. Кояма на этот счет я уже предупредил. Можно сейчас ездить к нему. А, впрочем, зачем? Завтра и пообщаемся. Тогда домой. Уточню пару нюансов у соседей, и можно спать. Дела я вроде все закончил. Хотя, если искать их специально, можно заехать к знакомому продавцу оружия. Оптом он не продает, но может посоветовать нужного человечка. Заодно и новинки гляну. Может, и людям своим что-то прикуплю. Также можно съездить в тир, который я до недавнего времени частенько посещал, пока не закрутилась вся эта чехарда с Даки-Сюро. Этот тир хорош тем, что туда ходит очень много отставников, от рядовых до офицеров. На герб я нацелился давно и, само собой, понимал, что без профессионалов моя будущая служба охраны будет представлять собой обычную банду. Какую-то дисциплину я, конечно, наведу, но не могу заниматься этим постоянно. У меня и без того дел навалом. Вот я и пробил в свое время интересное заведение, в котором часто появляются нужные мне в будущем люди. Таковым заведением оказался этот тир. Мне потребовалось 2,5 года и много нервов, чтобы стать там своим. Зато теперь у меня есть небольшой список подходящих людей, которых знаю я и которые знают меня. Хотя ладно, этим я займусь в воскресенье. А вот в оружейный магазин съездить можно. Или нафиг. Лень, если честно. Хочется домой. Поужинать и зарубать какую-нибудь игрушку. Выпустить, так сказать, пар. В отдел кадров, кстати, не забыть позвонить.